Глава 13. Хозяин леса. Казимир. Посреди леса в ночной тиши, на поляне, что была сокрыта от глаз простых людей, веселился лесной народ. Кикиморы да лисавки танцевали вокруг костра, водя хороводы. Был тут и водяной с русалками. Прилетел и ворон. Казимир пришел последним. И, взяв чарку хмельного вина, залпом осушил ее до дна. А после бросил в середину поляны и вырос на ее месте папоротник, что зацветает в ночь Ивана Купалы, маня добрых молодцев да красных девиц, суля исполнение самых заветных желаний да сокровищ невиданных. Маленькие анчутки летали над поляной, проказничая и озорничая, а три брата, леший, водяной и ворон, молча сидели на деревянных разных стульях и пили вино. «Давно деда я не видел». Лениво проговорил водяной и устало прикрыл глаза. «Опять какую-нибудь пакость придумывает», — ответил ему ворон и улыбнулся лисавке, что подошла к нему и, вынув из волов красный цветок мака, вставила ему за ухо, а потом взяла за ладонь и потянула танцевать. «Только вот для кого пакость? Как бы не для нас». Усмехнулся леший, и в этот момент посреди поляны возник седой старичок. «Легок на помине», — вздохнул Казимир, вставая и уступая место старшему родственнику. «Да сиди ты», — махнул рукой старичок и подошел ближе к костру, протягивая к нему руки, словно он замерз и пытался согреться. «Стар я стал, кости ломят, да руки мерзнут», — печально вздохнул он. Только никто из его внуков не поверил в жалобные стенания деда, прекрасно зная, что тот при желании осилит любого из них в мастерстве ворожбы и в силе ее. Да и по крепости тела рано он жаловаться начал на здоровье. Богатырское оно у него было. Не каждый молодой мог бы похвастаться. Немного помолчав, старичок горестно вздохнул. «Я думал, внуки вырастут и станут помощниками. А они только и могут, что хмель пить да с лисавками танцевать». И он, укоризненно насупив брови, отчего между ними пролегла глубокая морщина, и подошел к резным стульям. «А ну цыц!» — прикрикнул он на расшалившихся анчуток. «И никому никакого дела нет ни до леса, ни до реки, да и в облаках непорядок творится». «Ты о чем?» Казимир лениво перевел взгляд зеленых глаз на деда и прищурился. «По твоему лесу», — старичок указал пальцем на лешего. «Недалеко от твоей реки», — и палец указал на водяного. «Летает», — и указательный палец уперся ворон в грудь. «Птица сирин». «Одна?» Казимир прищурил глаза еще сильнее. «Нет. Алконос тоже с ней». «Тогда не страшно», — ухмыльнулся леший и откинулся на спинку кресла. «Не страшно. Только сегодня чуть девушка не съела яблоки с яблони после того, как на ней сирин посидела. Да и диву птицу пришлось громким шумом прогнать. Иначе яблок не надо было бы. Уснула бы девушка вечным сном». «Какая девушка?» Губы Казимира дрогнули, а в глазах появился нехороший огонек. «Я запретил людям ходить в мой лес. А коли эта неразумная пришла, несмотря на запрет, так и надо было дать ей яблок наливных отведать. Глядишь...» И он снова усмехнулся. «И другим неповадно сюда ходить было бы. Так-то не просто девушка. Ведьма новая Гордеевская. Ее за срубом для бани послали», — проговорил старичок, и только сидящий рядом Аука увидел, что уголки его губ едва заметно поднялись вверх, а в глазах блеснул лукавый огонек и тут же исчез. «За срубом? И что, коль дам, она его сама обратно понесет?» — расхохотался Казимир. «Да ради такого я ей и два сруба дам, чтобы посмотреть, что она с ним делать будет. Ну так и дай, только как бы не замерзла она, а то у реки под елью уснула, а ночь нынче холодная», — сказал старичок и, повернувшись ко всем спиной, уселся у самого костра, вытянув вперед ноги и руки, словно и впрямь замерз. Больше он ничего не говорил и ни с кем не общался, а вся лесная нечисть не смела потревожить его молчаливый покой. Вскоре ворон, натанцевавшись вдоволь с лесавками, улетел. Водяной тоже отправился к себе, а Казимир долго сидел на своем резном стуле, смотря куда-то вдаль и хмурясь. Потом поднялся и, открыв заповедную тропу, вышел на берегу реки. Под елью действительно спала девушка. Она свернулась комочком, а ночная прохлада и речной туман так и норовили окутать ее и забрать тепло человеческого тела. Казимир постоял, а потом снял свой кафтан и словно одеялом укрыл им незваную гостью. Ночью она не замерзнет, а с первыми лучами солнца его одежда растворится утренней дымкой. И девушка даже не узнает, что ночью ее навещал сам хозяин леса.